совершенно никчемное в нынешнем Грозном. Героя. Мелодия дребезжит, но все же упорствует. Грудью защитившего страну. Это пытается напевать старик в розовых очках. Ветеран Великой Отечественной и капитан погранвойск в отставке Батуринцев Петр Григорьевич. Тут, в Грозненских развалинах, по улице Угольной, 142, в Старопромысловском районе, он пережил обе чеченские войны, и ныне на табуретке, вынесенной поближе к распускающейся природе, Петр Григорьевич встречает 86-ю весну своей жизни и 57-ю после той победы, которую долгое время все считали окончательной победой мира над фашизмом. 9 мая нас все больше тянет умиляться при виде отглаженных старичков-ветеранов, чокающихся на столичных улицах и тут же смешно хмелеющих. Однако есть и другая ветеранская жизнь. Есть и другой день победы в нашей стране. Он в Грозном. Здесь, по законам военного времени, выносят приговоры, в том числе и бывшим фронтовикам. «Как живете, Петр Григорьевич?» Глупый, конечно, для нынешней Чечни вопрос, но уже вылетел. Старик с трудом отрывает голову от упертой в землю палки и начинает плакать. У дяди Пети почти ничего своего, все с развалин. И очки, и куртка. Это кто-то сзади произносит. Пока старик пытается справиться со спазмами немых рыданий. От погибших думаю. Я не живу. Я жил когда-то. Наконец выдавливает старик. Петр Батуринцев провоевал 3 года. С 42 по 45 в составе северной группы Закавказского округа, освобождавшей в том числе и Грозный. Послевоенная жизнь Петра Григорьевича была ясна и проста. Он вернулся в город, вскоре женился, стал работать на заводе «Электроприбор» до самой пенсии, встречался с пионерами, по праздникам надевал награды. «Я жил, жил», — продолжает твердить старик. Он трясется всем телом и пытается вытереть слезы, попадая рукой не по той части лица, где они текут. Шумно подходит женщина в мужских сандалиях и драной синей кофте, с подозрением оглядывая незнакомых людей сумасшедшим, но не злым взглядом. «Я его жена. Меня зовут Надежда Ильинична. Я на 10 лет моложе. Мне только 76. Поэтому, видите, еще хожу». Женщина приглашает в их со стариком жилище. «Мы 2 войны тут пересидели. Никуда не выходили, кроме подвалов. И только это дало нам возможность сохранить квартиру. Между прочим, она приватизированная». Надежда Ильинична выглядит очень гордой, показывая городские развалины с правом собственности на них. Накануне был долгий ливень, и квартира выглядит изрядно промокшей. В потолке большая дыра, закамуфлированная тепличной пленкой. «Иногда, думаю, мы как в раю, но голос у нее не впопад с раем. Она понимает, что в аду. Мы хорошо живем. У многих и стен не осталось», — продолжает Надежда Ильинична, и становится ясно, откуда этот голос ее металлический и упорный. Она изо всех сил старается не выйти за пределы однажды выбранной ею установки, довольствоваться малым во что бы то ни стало. «Старикам везде у нас почет», — тихо тянет молодой сосед, чеченец. Он единственный, кто сегодня ухаживает за ветераном дядей Петей. Водит его в туалет, моет, откуда-то издалека носит воду, не позволяет Батуринцевым умереть с голоду. А из военных сюда кто-нибудь приходит? Из военкомата, например. Это первый вопрос, который неожиданно прорисовывает улыбку на измученном лице Петра Григорьевича. Он недоумевает. Неужели кому-то непонятно, что военные тут ходят по домам только для зачисток? Надежда Ильинична ласкает маленькую девочку, подбежавшую к ней, и видно, как жене Петра Григорьевича одиноко и тяжко без семьи, без детей, родных. Ее зовут Айшат, Она дочка соседей, Эльмурзаевых. Мне так хорошо с ней. Мы подружки. У нас с Петром Григорьевичем ведь тоже есть внучки. Ларисе 25, Оленьке 23. Чудесные девочки. И где же они, чудесные? Вопрос вылетает предательски, сам собой. Можно было бы сформулировать и покорректнее. Они очень заняты, следует краткий ответ. Так обычно закрывают тему, ставшую трагедией. Но теперь Петр Григорьевич хочет говорить. Он пытается оправдывать своих далеких чудесных девочек. Они живут в институтском общежитии в Пятигорске. Лариса ищет работу. Оленька еще учится в медицинском. Поймите, взять нас к себе они не могут, а сюда приехать невозможно. Старик даже хочет привстать с табуретки от волнения, но это не удается. Дрожат колени. Но ведь родители у Ларисы с Оленькой есть. Надежда Ильинична уже не говорит, а шипит сердито. Сын живет в Благодарном, в Ставропольском крае. У него свои проблемы. Давайте не будем об этом при Петре Григорьевиче. Мы отходим, думая поберечь старика. Так может мне позвонить или написать вашему сыну? Расскажу, как вы тут. Ни в коем случае. Петр Григорьевич, оказывается, нас слышит, но он больше не плачет, хоть дрожь в руках заметно нарастает. Теперь уже и он сух, строг и категоричен, как жена. Его поведение доказывает существование непростой, застарелой семейной коллизии, развитию которой, похоже, ничто не может помешать. Ни война, ни нищета, ни голод, ни болезни, на которые обречены батуринцевы в Грозном. Сколько подобных человеческих трагедий